Глава 9. Я останавливаюсь на лестнице и сжимаю пальцами деревянные перила. Подушечками ощущаю, как мелкие занозы впиваются в нежную кожу, но боли почти не чувствую. Ничего не чувствую, кроме странного ощущения пустоты в сердце. Потираю левое бедро от непонятного жара и поднимаю глаза на принца. Он улыбается и, кажется, пытается прочесть мои мысли. Вот только у него ничего не получается. Я закрыта для него, для всех, кроме Вебранта. «Ты лжешь!» Цежу сквозь зубы и с шумом выдыхаю воздух. «Ха-ха, зачем мне это, Лилиана?» Поднимается по ступенькам и оказывается перед дверью в мою комнату. «Не знаю, зачем. Следую за ним. Может быть, потому что ты ненавидишь своего брата?» «Не вижу связи между моим отношением к нему и его болезнью», — открывает дверь и входит внутрь. Осматривается и хмыкает. «А где ванна?» «Ванна?» — хмурюсь, пытаясь понять, что этому засранцу нужно. «Она внизу, за кухней». «Глупая, глупая чужачка!» — недовольно восклицает. С грохотом закрывает дверь и идет к лестнице, сбегает по ступенькам и чуть не сталкивает меня. Но я успеваю его схватить за темную рубашку и затормозить движение. «Стой!» — кричу на него и вижу полные ярости глаза. «Говори, что с Вебрантом?» «Пусти!» — отталкивает меня и идет в сторону кухни. Широкими шагами пересекает часть холла и дергает дверь кухни. Она распахивается, и недовольный принц влетает туда. «Где? Где эта чертова ванна?» Я медленно спускаюсь по ступенькам, а на последней останавливаюсь и буквально сползаю по стеночке на нее. У меня нет сил. Совсем. Словно выжили из меня все, что можно. Закрываю глаза и, обхватив себя, опускаю голову на колени. «Ай!» Вскрикиваю. И снова чувствую, как печет левое бедро. Да что же это такое? Тру рукой, но не помогает. Кажется, чем больше растираю, тем хуже становится. «Лилиана!» Слышу голос Аргарана из глубины дома. «Ты где?» «Чего тебе?» Поднимаюсь и зажмуриваюсь от неприятного зуда. Кажется, мне тоже не мешало бы принять горячую ванну. Но вдруг младший из принцев резко появляется, словно из ниоткуда. И хватает меня, сжимает за локти и встряхивает. «Если ты не поможешь мне разобраться с этими человеческими приблудами, я позову сюда стаю, и они здесь все сломают, уничтожат. Этого дома больше не будет. А людям, что живут в округе, перегрызут горло. Ты этого хочешь?» «Да что с тобой?» Вздрагиваю и смотрю в черные глаза, которые становятся красными. Принц злится. И если ничего не сделать, он обратится в волка, и тогда будет поздно пить боржоми. Кладу ладони ему на бледные, слегка впалые щеки, которые придают ему еще более нездоровый вид. Кожа холодная, словно неживая. «Успокойся, пожалуйста. Сейчас я все сделаю». Разговариваю с ним, как с маленьким ребенком, и вижу, как он замирает и, кажется, не понимает, что происходит. Я не хочу, чтобы дом Мэри пострадал, да и люди, живущие на этой улице, не виноваты в тех психах, которые происходят с младшим принцем Винтером. Поэтому прежде, что нужно сделать, успокоить этого избалованного сосунка, а потом разобраться со всем остальным. «Что ты делаешь?» – недовольно спрашивает. Но я-то вижу, что глаза его обретают естественный цвет. Мышцы чуть расслабляются. И буквально через секунду его хватка ослабевает, и руки падают вдоль тела плетьми. «Так-то лучше», — спокойно произношу, беру его за руку, и мы идем в сторону кухни, откуда он только что вернулся. «Кажется, ты очень устал. Горячая ванна, ужин и крепкий сон, а завтра будешь огурцом». «Огурцом?» — удивленно спрашивает, но продолжает идти со мной. Не отстает и не рвется обидеть меня или унизить. сломать здесь все и причинить вред. Кажется, злой волк превращается в маленького волчонка, которого никто не любит и не ласкает. «Ты сколько раз был в моем мире?» – спрашиваю Аргарана, проходя мимо темной кухни, где не горят лампы и холодно так же, как в гостиной. Все-таки надо было зажечь камин, как только я пришла с улицы. Сейчас дом был бы уже согретым и не таким чужим и холодным. «Много», – отвечает односложно и останавливается. «А что?» «Да нет, ничего». Пожимаю плечами и открываю дверь в ванную комнату, зажигаю лампы, и тут сразу же становится светлее. «Думала, ты знаешь, что значит стать с утра огурцом». «Хм, больным? Колючим?» – недовольно хмыкает. «Зеленым?» «Нет!» – смеюсь и сажусь на край большой деревянной кадушки. «Быть огурцом – значит быть с утра свежим». Включаю рычаги, похожие на лопаточки, которыми переворачивают блинчики. И горячая вода устремляется с шумом в катку. Трогаю ладонью температуры, чуть разбавляю и поднимаюсь. «Сейчас поищу полотенце». «Угу», – сложив руки на груди, хмыкает Аргаран и недовольно смотрит на меня. «Думаешь, своими разговорами и касаниями излечила меня и умаслила?» «Даже не думала». «Выходи», – показывает головой на дверь. «И ужин нормальный приготовь. А еще сделай что-нибудь с домом. Он напоминает холодную пещеру». Выхожу из ванной и закрываю за собой дверь. Громко ей хлопаю и ударяю по ней кулаком, а потом и ногой. «Угомонись, чужачка!» – слышу из ванной. «Иначе я сделаю так, что мой отец придет за тобой, и в этот раз он не промахнется». «Скотина! Чтоб тебя!» – кричу и выхожу на кухню. Ударяю кулаком по столешнице, но легче не становится. Вывел из себя, гад ползучий. И зачем я решилась ему помогать после того, что он сделал со мной и Вебрантом? По делам тебе, Лилиана. Добрыми намерениями выслана дорога в ад. И тут я слышу, как входная дверь открывается, и кто-то заходит в дом. Смотрю машинально в окно и понимаю, что на дворе стоит глубокая ночь. И кто это может быть так поздно? Чуть приподнимаюсь, и в голове лишь один вопрос. Оставаться здесь или посмотреть, кто же пришел? «Лилиана!» Слышу знакомый голос и неожиданно подпрыгиваю. Вебрант II Винтер. «Отправиться туда, где сейчас моя истинная?» Повторил слова за Вальваросом и поднялся с кресла. Подошел к окну и услышал дыхание моего зверя. Он успокаивался. Кажется, впервые за несколько дней он был спокоен и согласен со мной. «И ты знаешь, где она?» «Естественно», – тщательно выговорил по слогам это слово, указывая мне на то, что это глупый вопрос и можно было его не задавать. «Ты сам ее туда доставил?» Повернулся и посмотрел на этого странного зверька, которого никогда не воспринимал всерьез. «Ну да, он был хранителем этого замка и своеобразным его символом. Но, видимо, это была лишь маска, которую он очень искусно носил и позволял видеть ее всем нам. Но что скрывалось под ней? Кем был этот маленький пушистый зверек, над которым многие в этом доме потешались?» «Я спас ее от огня вашего батюшки и нашего короля». «Потому что ты ее друг?» Подошел к креслу, на котором удобно устроился зверек, и сел в соседнее. Посмотрел в круглые глаза, напоминающие черные ягоды. «Это лишь одна из причин». Поднял голову, напрягся и в тот же миг куда-то исчез. «Ваше высочество», – произнес Бейтс, входя в гостиную. «Я слышал, вы с кем-то разговаривали. У вас все нормально?» «Нормально. Чего тебе?» Увидел за спиной молодого лекаря Дина Левина. «А, хлябская прорва! Совсем забыл про тебя!» «Ваше высочество!» — вышел вперед лекарь. «Мне сказали, у вас снова заболела голова!» «Сказали ему!» — Недовольно проворчал и задумался. Коснулся висков и понял, что боль отступает. Дракон угомонился и, кажется, все понял. «Ничего уже не нужно, спасибо. Идите». Махнул рукой и отвернулся от надоедливой прислуги. «Простите, ваше высочество», — откланялся дворецкий и лекарь, и быстро вышли из гостиной. Когда они ушли, я осмотрелся и шепотом позвал звереныша. Через несколько секунд Вальварос показался из-за камина и, посмотрев вокруг, вновь запрыгнул на кресло. «Чего ты так боишься? Они же все равно тебя не видят». «Привычка с детства — прятаться при появлении людей. Никак не избавлюсь от нее, хотя...» «Говори, где Лилиана?» — прервал его речь и хмуро посмотрел на звереныша. Голова начала снова болеть. «Моему дракону, видимо, тоже надоело сидеть и ждать. Мы теряли время, находясь здесь и слушая разговоры о тяжелом детстве хорька. А нужно было действовать. Истинной нужна была наша помощь, и я это чувствовал кожей». «Ну, в общем, она не в столице». Чуть обидевшись, видимо, из-за того, что его не дослушали до конца, ответил Вальварос. «А где?» «В городке, который находится у подножия горы. Он находится не очень далеко. Пару дней, если идти сквозь гору». «А если лететь?» Поднялся и расправил чуть затекшие мышцы рук. Хрустнул шейными позвонками. «Я не знаю. Ни разу не летал туда». Все когда-то бывает в первый раз. Схватил звереныша за шкирку и пошел в сторону выхода из замка. А через несколько минут мы уже парили над облаками, выискивая наиболее короткий путь до городка, в котором сейчас находилась моя избранная. «Куда теперь?» — спросил Вальвароса, который сидел в капюшоне моего мехового плаща и мерно раскачивался. Он иногда просыпался, показывал дорогу и вновь засыпал. «Удобно устроился, мелкий гаденыш». «Так...» Услышал я за спиной и остановился, давая время зверенышу сообразить, где мы находимся, и продолжить правильный маршрут. «Здесь поворачивай направо и иди до второго дома слева». Быстрыми шагами добрался до нужного дома и остановился у входной двери. Внутри было тихо и темно. На улице стояла непроглядная ночь, и наверняка Лилиана уже спала. Но мне нужно было ее увидеть. Убедиться, что она в безопасности. Поэтому, не раздумывая, я спокойно открыл дверь, которая оказалась не запертой, и тихо вошел в дом. Огляделся по сторонам. Пустая и холодная гостиная, лестница наверх к спальным комнатам. Возможно, именно там сейчас была моя маленькая крошка. Но тут я услышал шаги внизу, совсем рядом. Там, наверное, была подсобка, а может быть, кухня. Неторопливые шаги, какие-то удары по дереву, непонятный шорох. «Лилиана!» Позвал свою истинную и двинулся в сторону непонятных звуков, от которых холодок бежал по спине и первый раз в жизни потели ладони. Дверь на кухню была открыта, поэтому, когда вошел внутрь, сначала не сообразил, что здесь происходит. Какой-то голый мужик обнимает одетую девушку, елозит по ней руками, пытается закрыть свободной ладонью рот, а та, видимо, сопротивляется. Пытается вырваться, но сил слишком мало. «Пусти, сволочь!» — крикнула моя малышка, и я понял, что на самом деле происходит. Ярость овладела мной так быстро, словно окатила ведром ледяной воды. В глазах потемнело, и стало тяжело дышать. Дракон вырывался из меня. Он хотел только одного — убить, разорвать, испепелить этого мерзкого человечишку, кто посмел коснуться ее, моей истинной девы, моей Лилианы. Не помня себя от негодования и гнева, взял первое, что попалось мне под руку. К моему счастью или отчаянию, это оказался нож. Как будто кто-то оставил его на столешнице специально для меня, сделав щедрый подарок, не понимая, чем это может закончиться. Схватив его и не задумываясь о последствиях, силой, присущей моему зверю, запустил его в сторону брата.